Счастье. Вот так я и оказался в Ташкенте. Марк Петрович сделал глоток чая и поставил чашку на журнальный столик. «А можно мне еще кусочек торта?» – спросил Дмитрий. Все посмотрели на Дмитрия, сидевшего за большим столом и отрезавшего себе очередной кусочек торта. «Дед, а как записка попала к тебе?» Илье было очень интересно. «Да, действительно». Елена Марковна подхватила вопрос Ильи. «Как уж там было на самом деле, не знаю, но в день 16-летия меня к себе в кабинет вызвала директор детского дома, Ксения Гавриловна Силавина. Достала из сейфа вот такой же сверток и передала его мне», — ответил Марк Петрович. «Но она хоть как-то это прокомментировала?» — в разговор вступила Надежда Марковна. «Конечно, она и рассказала все, как было». Марк Петрович встал и подошел к окну. Все молча смотрели на него. Марк Петрович поставил лицо теплому весеннему ветерку и вспомнил тот день, как будто это было вчера. Потом глубоко вздохнул, словно вернувшись из прошлого. «Хотите спросить, стал ли я счастливым?» — повернулся Марк Петрович, слегка улыбнувшись. «Нет, не хотим», — прожевывая кусок торта, сказал Дмитрий. «Дима!» — строго прикрикнула Надежда Марковна. «А что Дима? У деда есть мы, которые его любим. Конечно, он счастлив». Облизывая свой палец, испачканный кремом, ответил Дмитрий. «Все правильно». Марк Петрович улыбнулся, подошел к внуку, потербив рукой его волосы и поцеловав макушку, и снова сел в кресло. «Папа, а что ты почувствовал, когда прочел эту записку?» — тихо спросила Надежда Марковна. «Ой, это сложно описать». Марк Петрович потянулся за чайником, но Надежда первая взяла его в руки и поняла, что он пуст. «Дима, хватит торт лопать, иди лучше чайник поставь!» Надежда Марковна посмотрела на отца. В ее глазах был вопрос, на который она не получила ответ. Дмитрий что-то пробурчал себе под нос и, шоркая ногами, пошел на кухню. «И все же...» Надежда Марковна ждала ответа от Марка Петровича. «Первое, наверное, шок, что теперь знаю, кто я. Потом радость, что у меня есть родители и кто они. Затем обида и непонимание того, как за столько лет меня никто не искал. Все эти чувства менялись одно за другим, но осознание того, что моя мама позаботилась о том, чтобы я не потерял себя, было превыше всего», — ответил Марк Петрович. «Но ведь ты их искал?» — спросила Елена Марковна. «Надо было просто туда поехать и все», — ставил Дмитрий. «Иди чай завари, вскипел уже, наверное», — сказала Надежда Марковна. «Когда бы он успел вскипеть? Я его только поставил», — возмутился Дмитрий. «Значит, иди и просто посмотри», — приказным тоном сказала Надежда Марковна. «А почему все время я?» — возмутился Дмитрий, вставая из-за стола и медленно пошел на кухню. «Потому что у тебя язык длинный», — рассмеялся Илья. «Первое письмо я написал сразу, буквально в тот же день», — продолжил Марк Петрович. «Чай вскипел», — раздался голос Дмитрия из кухни. «Так завари и неси сюда», — не выдержал Сергей Валентинович. «И?» — протянул Илья. Ответ пришел где-то недели через 2-3. Помню, как не спал и не ел толком, переживал сильно. Письмо вернулось с пометкой «Адресат выбыл», — вздохнул Марк Петрович. «И ты больше не искал?» — спросила Елена Марковна. «Вот, ваш чай!» Дмитрий поставил чайник с чаем на столик. «Спасибо, внучок!» — улыбнулся Марк Петрович. Надежда Марковна стала разливать всем чай по чашкам. «Несколько лет спустя я написал в архив, но и там ответили, что все документы сгорели при пожаре и данных нет». Марк Петрович взял чашку с чаем и сделал маленький глоток. «А потом? Неужели ты больше ничего не делал?» В голосе Надежды Марковны была нотка возмущения. «Потом я встретил вашу маму». Лицо Марка Петровича засияло. «Дед, а как ты с бабулей познакомился?» — спросил Дмитрий. «В 39-м году, летом на Комсомольском озере, в тот день состоялось открытие», — начал рассказ Марк Петрович. «А что, до этого оно было закрыто?» — спросил Дмитрий. «И в кого ты такой бестолковый?» — рассмеялся Илья. «Мам!» — Дмитрий искал поддержки у Надежды Марковны. «Илья, перестань», — пожурила Надежда Марковна. «А что он на самом деле? Все знают, что под озеро использовали котлован старого кирпичного завода, а озеро так назвали, Комсомольское, потому что там трудились. Заметь, безвозмездно, комсомольцы и другие неравнодушные граждане», — буквально выпалил Илья. «Я просто подумал», — Дмитрий насупился. «А ты меньше думай, больше интересуйся», — перебил Илья. «Мы что, весь вечер ваши перепалки будем слушать?» — строго спросила Надежда Марковна. «Извини, дед», — извинился Илья, желая узнать продолжение истории. «Илья прав. Тогда объявили субботники, и буквально вся молодежь города откликнулась на призыв, в том числе и я, чем до сих пор и горжусь», — улыбнулся Марк Петрович. «Это круто, дед», — радовался Илья, как будто сам в этом участвовал. Народу в тот день было очень много, яблоку негде упасть, а так хотелось прокатиться на лодке, и мы с ребятами пошли на лодочную станцию. «Можете представить, какая там была очередь?» — вопросительно на всех посмотрел Марк Петрович. «Наверное, как в мавзолей?» – рассмеялся Сергей Валентинович. Все рассмеялись, а Марк Петрович, улыбнувшись, покачал головой в знак согласия. И вот среди этого пестрого разнообразия спиной к солнцу стояла она, в легком белом платьице с какими-то рюшечками на плечах и большим бантом спереди, светлые кучеряшки, как одуванчик, вот-вот понесутся вверх от малейшего ветерка. Она словно светилась среди всей этой толпы. Марк Петрович наслаждался воспоминаниями. «И ты сразу в нее влюбился?» – спросила Елена Марковна. «Я просто понял, что это тот самый лучик солнца, называемый счастьем». Марк Петрович поднял глаза вверх, казалось, что сейчас из них польются слезы. «Боже, как романтично!» – восхищалась Елена Марковна. «А бабуля сразу в тебя влюбилась?» – спросил Дмитрий, все еще сидевший за столом, разворачивая очередную конфету. «Перестань есть конфеты, ты не один здесь». Надежда Марковна толкнула локтем Сергея, но тот никак не отреагировал. Татьяна на вид была только воздушной. Она тогда училась на педагогическом. Деловая, будущий педагог. Сколько раз я приглашал ее на свидание, даже уже и не помню. А она ни в какую. Улыбнулся Марк Петрович, вспоминая подробности из своей юности. Но ты ведь не сдавался. Илья как будто примерял ситуацию на себя. «Ну и кто из нас бестолковый?» «Конечно, не сдавался, она же наша бабушка», — с ухмылкой произнес Дмитрий. «Мама, ты меня, конечно, извини, но я ему сейчас втащу», — сказал Илья, направившись в сторону Дмитрия. «Мам!» — стал вопить Дима, убегая от брата. «Сергей», — громко сказала Надежда Марковна, сильно толкнув мужа в бок. «Быстро сели все по местам и замолчали, повторять не буду», — наконец прозвучал голос отца семейства. «Как весело-то у вас, а ты еще второго роди, чтобы потом повеситься!» – рассмеялась Елена Марковна. Илья пододвинул стул и сел рядом с дедом. И вот однажды, предупредив сразу, что это не свидание, она сказала, если я скажу с ней в Свердлова на оперу, то она подумает над моим предложением. Марк Петрович посмотрел на Илью. «В Свердлова давали оперу?» – переспросила Елена Марковна. «Ну да, театр Наваи только после войны достроят», – пояснил Марк Петрович. «А правда говорят, что его военнопленные японцы строили?» – спросил Михаил Леонидович. «Черновую работу делали японцы, а вот уже облицовочные работы выполняли наши местные именитые узбекские мастера». «Да что далеко ходить? Был у меня фронтовой товарищ Красников Павел Акимович. Вместе в госпитале прохлаждались под Москвой после ранения. Так вот фонтан перед театром, водопроводные работы – это его рук дело», – сказал Марк Петрович. «Так ты пошел в Свердлова?» — спросил Илья, понимая, что разговор уходит от темы. «Конечно! Это же был шанс сидеть рядом и смотреть на нее целых полтора часа!» — улыбнулся Марк Петрович. «А опера тебе понравилась?» — спросила Надежда Марковна. «Если честно, я даже не помню, и потом сколько раз ходили, уже даже когда поженились. Ведь главное, что я был рядом с любимым человеком, который от всего этого был просто счастлив, а значит и я...» Марк Петрович посмотрел на всех, ища в глазах понимание. «Как для счастья мало надо!» Задумчиво произнесла Елена Марковна, посмотрела на мужа, и тот обнял ее за плечо, прижав к себе. Марк Петрович встал, подошел к открытому окну и несколько секунд молча смотрел в него куда-то вдаль, а скорее всего в себя самого. «Несмотря ни на что, я твердо могу сказать, что прожил счастливую жизнь, но у меня осталось одно незаконченное дело», — сказал Марк Петрович, не поворачиваясь. «Какие у тебя еще могут быть дела?» Немного настороженно спросила Надежда Марковна. «Завтра я схожу на вокзал и куплю билет до станции своего детства», — загадочно произнес Марк Петрович и сел обратно в кресло. «Так, стоп, какой вокзал? Какой билет? Какое детство?» Надежда Марковна засыпала вопросами Марка Петровича. «Папа, действительно, ты о чем?» Елена Марковна не понимала, что происходит. «О, круто! А можно мне с тобой?» Дмитрий был счастлив от происходящего. «Ты вообще молчи, у тебя школа!» – возмутилась Надежда Марковна. «Папа, мы тебя одного не отпустим, по-любому!» Елена Марковна нервничала. «Хорошо, что вы предлагаете?» «Но знайте, решение не обсуждается», — громко сказал Марк Петрович. Наступило молчание. Все начали переглядываться и пожимать плечами. «Я поеду с дедом», — твердо сказал Илья. «У тебя институт», — сдавая позиции, произнесла Надежда Марковна. «Я договорюсь. Дед, мы же туда и обратно?» — спросил Илья. «Я могу съездить и один», — ответил Марк Петрович. «Ну уж нет. Одного я тебя не отпущу. Недельки нам хватит?» Илья был настроен решительно. «Хватит», — утвердительно сказал Марк Петрович. «Вот и отлично», — поставил точку Илья. Уже через 3 дня Марк Петрович с Ильей подъезжали к станции, на которой их ждала неизвестность. Сойдя с поезда в полдень, Илья предложил Марку Петровичу посидеть на скамейке, пока он найдет машину. Марк Петрович согласился, ведь только вступив на перрон этой станции, его окутало какое-то смешанное чувство тревоги и эйфории одновременно. Осознание того, что это та самая первоначальная точка, от которой началась его долгая дорога в жизнь, подкашивало ноги. Он сел, поправил черные брюки от своего праздничного костюма и расстегнул верхнюю пуговицу белой финки. Поставил рядом с собой маленький коричневый чемодан, сверху накрыл черным плащом и, облокотившись на спинку скамейки, надвинул серую фетровую шляпу, чтобы не видно было его закрытых глаз. «Эй, мужик, тебе что, плохо?» Раздался мужской голос, и кто-то толкнул Марка Петровича в плечо. «Нет», — Марк Петрович выпрямился, поправив шляпу. «Не встретили?» — опять спросил мужчина, поправив фуражку. Мужчина лет 65 с густой шевелюрой седых волос в темно-сером поношенном пиджаке, одетого поверх синей рубашки, смотрел пристально на Марка Петровича, засунув руки в карманы штанов одного цвета с пиджаком, заправленных в кирзовые сапоги. «Никто встречать и не должен. Внук машину пошел искать», — улыбнулся Марк Петрович. «Дед, никто ехать не хочет. Говорят, не знают, где такая деревня», — поднявшись по ступенькам на перрон, сказал Илья. Мужчина оглядел Илью снизу вверх, одетого в классические синие джинсы, белую футболку и кроссовки, державшего джинсовую куртку в руке. «Здравствуйте», — поздоровался Илья с мужчиной, кивнувшим ему в ответ. «А куда вам надо?» — спросил мужчина. «Подберезье», — ответил Марк Петрович. «Куда?» — мужчина был сильно удивлен. «А что, это далеко?» — поинтересовался Илья. «В принципе, не очень. Если на моей старой кляче, то минут 15-20. Пошлите, довезу», — неоднозначно ответил мужчина. «А вам по пути?» — поинтересовался Марк Петрович. «По пути». Мужчина пошел вперед, Илья подал руку деду, тот отмахнулся. «Миллионеру привет!» Мимо прошли 2 женщины и поздоровались с мужчиной. Обеим было чуть за 50, одинакового среднего телосложения, в белых косынках на головах, завязанных назад. Только на одной была темно-синяя кофта крупной вязки ручной работы, одетая на ситцевой темной расцветке платье. Другая была в зеленом платье, поверх которого был надет темно-коричневый жилет, сшитый из маленьких кусочков овечьей шкуры. «Здорово, бабоньки!» — усмехнулся мужчина и поправил фуражку. Марк Петрович и Илья удивленно посмотрели на мужчину. «А, не обращайте внимания, бабы! Что с них взять? Язык без костей мелят, что ни попадя», — заметив вопросительные взгляды, ответил мужчина. Возле станции стояла лошадь, запряженная в телегу, ожидая своего хозяина. «Ну вот, наше такси», — усмехнулся мужчина, развязывая лошадь. Илья и Марк Петрович сели в телегу. «Вы в гости или по делам служебным?» — спросил мужчина, показывая глазами на маленький багаж. «Скорее по личным», — вздохнул Марк Петрович. «Но, старая, поехали!» Мужчина поднял поводья и осторожно ими ударил лошадь. «А раньше в наших местах бывали? Уж больно лицо у вашего паренька знакомое», — не унимался мужчина. «Нет, никогда. Мы из Ташкента. Первый раз здесь. А вот дед родился в этих краях», — быстро, с долей гордости, ответил Илья. «Ташкент — город хлебный», — усмехнулся мужчина. «Тоже смотрели этот фильм?» — улыбнулся Илья. «Нет, Неверова читал в детстве». Лукаво посмотрел мужчина на Илью. «А вы всех здесь знаете?» — спросил Марк Петрович. «Пожалуй, каждую собаку по кличке назову, а вот гостей в Подберезье точно не припомню», — усмехнулся мужчина. Илья и Марк Петрович переглянулись в недоумении. Скрип колес, как метроном, отсчитывал последние минуты этого короткого и одновременно длинного пути в расстоянии прожитой жизни, приближая Марка Петровича к заветной цели. Он совсем не слышал, о чем разговаривал Илья, закидывая бесконечными вопросами мужчину. Учащенный стук сердца отдавался в висках, прокручивая всю картину этой встречи. Ведь 1000 раз, нет, 1000, Он представлял себе в детском доме по ночам лежа в постели, когда никто не мешал, как приезжает сюда, в свою деревню на 5-6 домов и сразу находит свой, потому что он самый большой и красивый. У калитки сидит добродушный пес, потрепав которого за холку проходит во двор, а там мама развешивает белье, и ее не видно, только ноги. Мама, какая она? Старенькая? Нет. Всегда молодая, стройная, в голубом платье, каштановые вьющиеся волосы собраны в длинную косу. Она зовет папу, и он выходит из дома на крыльцо босыми ногами, тоже молодой, высокий, красивый, и, увидев его, понимает, что это их потерянный сын. Затем мама отодвигает белье, чтобы посмотреть, почему отец застыл в оцепенении. Увидев своего сына, бежит к нему и кричит, что есть мочи. «Маркушечка, сыночек мой, вернулся!» Она крепко обнимает его и, плача, целует, и от нее исходит всегда один и тот же запах дома, похожий на только что испеченную горячую лепешку. И всегда после этого он утыкался лицом в подушку и плакал, чтобы никто не слышал. На войне под Москвой, получив ранение в плечо в сыром окопе, когда все поплыло перед глазами, запах горячей лепешки и очень тихий, но пронзительный до мурашек по телу голос мамы «Маркушечка, сыночек мой, вернись!» И он вернулся, и еще после двух ранений возвращался, потому что в своих мыслях обещал маме вернуться домой. Так почему он сейчас так нервничает, что аж вспотели ладони? Чего он так боится по прошествии стольких лет, что никого там не найдет, кто бы мог знать о нем и его родителях хоть что-нибудь? Мысли, не дававшие покоя, подкатывали комком к горлу. Он так долго шел к этому, откладывая встречу к истокам по разным, оказалось, уважительным причинам. Детдом, война, работа, дети, смерть любимой жены. Теперь прятаться не за что. Он все сделал в этой жизни, и неизвестно, сколько ему еще осталось. Как и что он будет делать или объяснять чужим людям, почему он здесь. Марк Петрович решил, что даже если его не пустят на порог дома, он скажет Илье отвлечь хозяев, того хлебом не корми, кого хочешь, сболтает, а сам тем временем пройдет в дом, чтобы только дотронуться до стен и, возможно, представить и почувствовать тепло любви своих родителей. Оно обязательно должно было там сохраниться. И когда только лошадь остановилась, Марк Петрович глубоко вздохнул и подумал: «Ну вот и все, каких-то 15 минут, а ты боялся целых 70 лет». И улыбнулся. «Приехали. Вот там внизу ваше подберезье», — сказал мужчина, останавливая лошадь и показывая рукой куда-то вниз. Первый спрыгнул с телеги Илья, подал руку Марку Петровичу, и они вместе подошли к краю обрыва, застыв на месте. Мужчина тихо подошел к приезжим. Перед их взглядом открылась голая равнина, окруженная березовой рощей. «Там же ничего нет», — удивленно сказал Илья. «Так и я про это», — ответил мужчина. «Вы решили над нами пошутить?» — немного нервничал, спросил Марк Петрович. «Я? Подшутить? Этой деревни больше полувека нет. Вы кто такие, мужики?» — начал повышать голос мужчина. Марк Петрович пошатнулся и схватился рукой за сердце. «Дед, ты чего?» Илья пытался удержать Марка Петровича. «Нет-нет, ничего, все нормально, просто кольнуло». Освобождаясь от рук Ильи, сказал Марк Петрович. «Вам есть где остановиться?» — спросил, обеспокоившись, мужчина. «Теперь точно нет», — с ноткой грусти ответил тихим голосом Марк Петрович. «Я тут недалеко живу, садитесь, поехали ко мне», — сказал мужчина, направляясь к телеге. «Как-то неудобно получается, мы для вас чужие, незнакомые люди». Марку Петровичу было неудобно. «Вот по дороге и познакомимся. Садитесь», — сказал мужчина, взяв поводья в руки. Марк Петрович с Ильей сели в телегу. «Мы только на одну ночь, у нас билеты на завтра». Марк Петрович как бы оправдывался за причиненное беспокойство. «Ну, давайте знакомиться. Меня Василий Антонович зовут. А для тебя, мелкий, я дед Василий», — сказал мужчина и ударил поводьями по лошади. «Меня Илья, а деда...» Илья сам хотел назвать имя Марка Петровича. «Марк», — перебил Марк Петрович. Мужчина резко остановил лошадь. «Как тебя, ты говоришь, зовут? Имя больно редкое». Василий Антонович пристально посмотрел на Марка Петровича. «Марк, а что в нем редкого? Имя как имя», — удивился Марк Петрович. «А фамилия твоя как?» Василий Антонович не отводил взгляда от Марка Петровича. «А что вообще происходит?» — спросил, обеспокоившись, Илья. «Не Кулешов ненароком?» Василий Антонович не отставал. «Вот теперь у меня вопрос. Мужчина, вы кто?» Илья был заинтригован. «Кулешов Марк Петрович», — утвердительно сказал Марк Петрович. Василий Антонович спрыгнул с телеги, отошел в сторону, снял фуражку и, размахивая руками, что-то стал бормотать. Марк Петрович с Ильей переглянулись в недоумении. «Дед, он не кажется тебе странным? Может, лучше на станции переночуем?» Илья переживал за деда. «Василий Антонович, у вас какие-то проблемы?» – осторожно спросил Марк Петрович. Мужчина подошел к Марку Петровичу и обнял его. «Нет-нет, теперь все хорошо, даже великолепно. Вы даже не представляете, сколько лет, да что там лет. Всю свою долгую жизнь мой отец вас ждал, а я сомневался. Ну надо же, прям не верится». Василий Антонович светился от счастья. «Ваш отец?» – почти одновременно спросили Марк Петрович с Ильей. «Да, сейчас до дома доедем, я все расскажу. Вот Иришка удивится-то». Василий Антонович продолжал радоваться, как ребенок. «А позвольте спросить, Иришка это кто будет?» – спросил Илья, все еще не доверяя мужчине. «Жена моя, Ирина Владимировна». Больше Василий Антонович не сказал ни слова. Лес, любимец богов, еще не совсем проснулся после зимней спячки, с неохотой подбирая новые наряды. Но совсем скоро он накроется зеленым покрывалом, не пуская солнечные лучики спуститься на землю. Спокойный, гордый, умиротворяющий. Марк Петрович ехал и смотрел на верхушки деревьев, а они, как будто перешептываясь, говорили: «Смотрите, это он, вернулся!» А потом махали ему вслед, стряхивая со своих ветвей птиц, чтобы те летели вперед и всех предупреждали о его возвращении. Проехав лес на опушке, Марк Петрович и Илья увидели небольшой деревянный дом. «Пасека у меня до самой зимы здесь, а потом ближе к цивилизации перебираемся. Ну а по весне опять сюда», — сказал Василий Антонович, остановив лошадь возле ворот. Калитку открыла женщина лет 60 в белой с голубым узором по окантовке косынки на голове, завязанной назад, и таком же переднике, одетом поверх цветастого ситцевого платья. «И кого это к нам дед Василий привез?» — улыбаясь, спросила женщина. «Ты присядь!» Василий Антонович взял за руку женщину и усадил на лавочку возле калитки. «Здравствуйте!» — поздоровались Марк Петрович и Илья. «Это тот самый Марк, про которого батя рассказывал», — довольным и загадочным голосом произнес Василий Антонович. Женщина прикрыла передником рот, открывшийся от удивления. «Не может быть!» Женщина посмотрела на мужа и не верила в происходящее. «Ну все, отдохнула, иди давай стол собери. Видишь, какие люди к нам приехали». Василий Антонович поднял за руку жену и развернул в сторону дома, а она шла, оборачиваясь, не веря в происходящее.